Братья и сестры, мне радостно быть сегодня в собрании у вас. Желал утром попасть, не получилось. Знаете, друзья, как апостол Павел в своих посланиях много говорит об утешении и в том, что вот он желал бы утешиться вот в общении вот с церквями, которым посылал послание. И знаете, друзья, мне также вот сердце рвалось вот так в служение, чтобы попасть, чтобы тоже утешиться, нашим Господом. Братья и сестры, брат говорил первый и такие слова читал. Пророк Исаия говорит, что «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь». Братья и сестры, вот сижу, слушаю, думаю, какое утешение Господь посылает. Прежде всего, мы находим утешение в нашем Господе, когда мы приходим в Дом Божий. И это утешение, друзья, оно очень велико. Я благодарен Господу, благодарю и вас за ваши молитвы, за нашу семью, за моего ребенка. Знаете, друзья, вот когда мы молимся друг за друга, это очень хорошо. Очень хорошо. И казалось бы, ну что, вот просто помолиться. У меня был такой случай в жизни. Мы находились с семьей, когда на служении благовестия в удаленном поселке Ненецкого округа. Я стоял в магазине с библиотекой. И зашла группа ненцев, пьяных, таких разъяренных, у которых не хватало денег для того, чтобы продолжить свою попойку. И один из них подошел ко мне, так взял, ну, он высокий, за плечи, и говорит, я знаю, где мы возьмем деньги. И так, ну, начал ко мне так приставать. И знаете, друзья, первая мысль, вот у нас сестра была в церкви, она, Господь отозвал ее, она всегда молилась на служение за каждого благовестника, кто находится на благовестии. Знаете, думаю, ну, может быть, не так часто. А когда попал сам в такие обстоятельства, у меня на сердце, думаю, хоть бы вот Марина Ивановна помолилась сейчас за меня. И знаете, друзья, вот другой из этой же группы подходит и так кулак занес и говорит, если ты его хоть пальцем тронешь, будешь дело иметь со мной. А он такой, когда выпьет, самый из, ну, дебошир из дебоширов в поселке. Ну, тот сразу понял, с кем он дело будет иметь. И знаете, отстал так. А для меня так вот приятно, что Господь, он не оставит. И мне хотелось бы сегодня говорить об уповании на нашего Господа, братья и сестры. Псалмопевец Давид, он очень много говорил о том, что вот упование, об уповании на Господа. И, братья и сестры, он говорит вот в 39-м псалме, 5-м стихом, «Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою». Блажен человек. Братья и сестры, блаженство. Вот как-то размышляя, вот находясь в таких обстоятельствах, и, друзья, размышляю часто вот о своей жизни, где вот в моей жизни не так с Господом, где упование не на Господа, где отклонился от этого упования. И приходится, братья и сестры, и каяться, и изменять где-то, молиться, просить милости у Господа. Давид говорит, что блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою. Если взять жизнь Давида, братья и сестры, мы видим, что вот надежда его действительно во всем была на Господа. И когда он в своем псалме говорит такие слова, 15-й псалом, 6-й стих, «Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня». И если поразмышлять над этим вот стихом, над этими словами, что он говорит, можно сказать, Давид, а где твои межи? Где они прошли? где-то в пещерах, где-то в лесах, где-то скрывался от родного сына и от близких людей, терпел всякие коварства. И, как он говорит в одном из псалме, что вот даже те, которым вот он скорбел, о которых переживал, вот они презирают его. И вот вся жизнь так прошла. А он говорит, вот межи мои, они прошли очень по хорошим местам, по прекрасным. И здесь далее он говорит, всегда видел я пред собою Господа. Братья и сестры, вот секрет того, вот почему межи его прошли по прекрасным местам. Потому что он видел Господа. Во всех обстоятельствах жизни он видел Господа. Братья и сестры, мне хотелось бы вернуться к пророку Исаии. Знаете, друзья, вот когда Господь посылает в жизни какие-то переживания, действительно думаешь, что поистине пути Божии, они выше путей наших. И желания Господа, они больше желаний наших. Братья и сестры, одно вот из последних переживаний позвал меня заведующее отделение и говорит, я предлагаю, это была пятница, пост, я предлагаю твоему ребенку в понедельник провести операцию, ампутацию ноги. И знаете, друзья, вот так запереживал, и вот так в отделении лежу, а там много с такими заболеваниями, и они к Матрёне едут, к иконе, и там так обожествили, и думаю, Господи, я ж на Тебя уповаю, я на Тебя надеюсь. И знаете, как Давид говорит, да не постыжусь я, что я на Тебя уповаю. И он говорит, заведующий, в понедельник ты должен дать мне ответ. И знаете, друзья, вот в воскресенье зашел, там игровая комната, но дети уже все спят, дочка тоже спит. Зашел, склонился и говорю, Господи, утешу, утешу в этих переживаниях. И открываю место Священного Писания, Исаия, 49 глава, 15 стих. «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Вот и начертал тебя на дланях моих». Братья и сестры, и такое утешение Бог послал. И вот такое упование. И знаете, просил у Бога прощения, что не хватает веры. Не хватает упования. А Господь же слово свое, Он говорит, что если и она забудет, то я не забуду. Братья и сестры, пусть Господь поможет нам уповать на Него, надеяться на Него. И каким бы путем ни повел нас Господь, как вел всякими путями Давида, Он сказал, что межи мои прошли по прекрасным местам. Пусть Господь умножит в нас упование на Него. Аминь.